Билли. Снова увидеть Харатс в первый раз. Я бы многое отдала, чтобы разделить удивление Эмили. В варочных витринах лучшие модные бренды. Фасад кремового и терракотового цветов напоминает роскошный замок или крепость. Поток людей внутри несет нас по проходам, и мы все время стараемся не врезаться в достающие до потолка горы товаров. Сотни языков перемешиваются здесь с тысячей запахов, повсюду коробочки, пакетики и восхищенные люди, и все это в идеальном освещении. В отделе игрушек мы наблюдаем за аниматорами, которые без малейших усилий продают туристам жутко дорогих плюшевых медведей, и со смехом уходим, когда они направляются к нам. Среди разнообразия растений и цветов у меня кружится голова от безумия красок и ароматов. В кондитерской мы составляем длинные списки того, что хотим попробовать, а в конце концов решаем, что очереди у прилавков чересчур длинные, длиннее, чем наше терпение. Тут многолюдно и шумно, и такое тяжело вынести. Но однажды это нужно увидеть, как нужно однажды увидеть человека, который оказался здесь впервые. Мы уже спустились обратно на первый этаж, гуляем мимо аксессуаров и сверкающих модных украшений, и договариваемся подарить Лори бутылку хорошего вина, когда Эмили замечает книжный. «О, все лучше и лучше!» — восклицает она и устремляется вперед, как будто только что увидела среди книг свою любимую писательницу собственной персоной. «Секундочку, юная леди!» — обращается к ней молодой человек примерно 30 лет с аккуратно подстриженной трехдневной щетиной и серьезным выражением лица. Я мгновенно настораживаюсь. Эмили удивленно поворачивается к нему, тот наклоняется и говорит ей что-то, чего я не могу разобрать. У Эмили испуганно расширяются глаза. Она мотает головой и в поисках помощи оглядывается на меня. Однако я не могу ей помочь. Я оцепенела, застыла как камень и также похолодела. Я цепляюсь за это оцепенение изо всех сил. Я не могу сейчас сбежать. «Это какое-то недоразумение», — слышу я голос Эмили. Странный шум и звон заглушают ее слова. «Это не недоразумение. Все как тогда. Точно как тогда». «Значит, нужно его прояснить. Решать вам. Можете пойти со мной, не привлекая внимания. Или я вызову полицию и буду вынужден задержать вас до их прибытия». «Я не могу сбежать. Каким бы сильным ни был порыв». Эмили издает высокий задыхающийся звук. «Но я же ничего не...» «Хотите, чтобы полиция разобралась с этим вместо вас?» Мысли несутся вскачь, и тем не менее кажутся мне невероятно тяжелыми и вялыми, слишком медленными. Не знаю, что делать. Знаю только, что нельзя поддаваться причиняющему почти физическую боль инстинкту бежать быстрее и как можно дальше. Нельзя бросать Эмили. Та судорожно оглядывается по сторонам. Кто-то уже начинает перешептываться. Ноги у меня замерзли и отяжелели, но я делаю шаг вперед и встаю рядом с ней. «Что вам от нее нужно?» Дыхание сбилось, надо срочно взять себя в руки. «Боюсь», — произносит мужчина со скучающим выражением лица. «Эта юная леди положила к себе в сумку то, что ей не принадлежит. Я детектив торгового зала. Желаете, чтобы я представился?» «Нет, не Эмили, не может быть». «Но я ничего не крала», — уверяет Эмили, наполовину возмущенная, наполовину встревоженная. «Не Эмили и не...» Пульс зашкаливает, сердце бьется громко и быстро. Молодой человек достает из-под воротника рубашки ламинированную карточку. Я уставилась на нее, но все равно не различаю ни одной буквы. «Это кошмарный сон. По-другому просто не может быть. Потому что не может быть, чтобы все повторилось. Просто не может. Меня всю трясет». «Мне вызвать полицию?» — спрашивает мужчина. Он говорит почти с жалостью, будто хоть немного понимает, что сейчас творится у меня внутри. Но, конечно же, это не так. И он также смотрит на Эмили, на чьем лице сменяют друг друга замешательство, страх и возмущение. Она собирается что-то ответить, и меня охватывает паника при мысли, что она скажет «да», и он действительно вызовет полицию. «Нет», — поспешно выпаливаю я, — «никакой полиции, мы пойдем с вами». На меня потоком обрушиваются образы. Тогда в Харатс Я потеряла Тристана в толпе, занервничала из-за огромного количества людей. Возможность представилась внезапно и показалась очень удачной. Сработала рефлекторная реакция. Я не задумалась ни на секунду. И допустила роковую ошибку. Тот мужчина был старше, выше. Я не запомнила почти ничего из его внешности, кроме злорадной ухмылки, и еще удивилась, как это ужасно непрофессионально. Чуть позже я оказалась не у него в кабинете, а в переулке за универмагом, прямо возле пандуса для разгрузки товаров. «Если хочешь обойтись без полиции, солнышко», заявил он, вцепившись одной лапой, как тисками, в мое запястье. Вторая неожиданно очутилась у меня на лице, накрыв пальцами рот, так что я почувствовала запах его потной ладони. «То просто будь со мной поласковей». Я отбрасываю эти картинки. Тогда было совсем иначе. Все было совсем иначе. Эмили беспомощно поворачивается ко мне, пока детектив ведет нас сквозь толчею. «Я ничего не брала», — шепчет она. «Правда, не брала». «Знаю», — уверяю ее я. «Я знаю. Вот только не знаю, не...» Мы заходим в дверь с надписью «Только для персонала», за которой начинается коридор. Когда дверь за нами захлопывается, смолкают голоса сотен покупателей вместе с льющейся из колонок музыкой, и тут же становится тише. Из одной открытой комнаты доносится тихое бурчание кофемашины. Остальные двери закрыты, мы минуем раздевалку и туалеты для сотрудников. Эмили ничего не крала. Однако правда такова. Я не знаю, не украла ли что-нибудь я. Психолог, с которой я работала несколько лет назад, упоминала, что подобное может произойти, что подавление навязчивой идеи способно привести к диссоциативному расстройству, и впоследствии я не вспомню, сделала я что-то или нет, потому что мое сознание на краткие мгновения отделится от запретного действия. Я ей не поверила. Решила, что она зря сгущает краски. Даже злилась на нее, так как она продолжала говорить о причинах, которые я уже не в силах изменить. Теперь же я жалею, что не слушала ее на случай, если начнется как раз нечто подобное, когда я окончательно сойду с ума, еще больше, чем раньше. «Билли, не плачь!» Лишь после тихой просьбы Эмили я замечаю слезы у себя на щеках. Глубокий вздох. «Без паники, соберись». Детектив приводит нас в помещение со столом и парой стульев. Вдоль стен громоздятся коробки с пакетами Harrods и поддоны с бесчетными рулонами чековой бумаги. Он закрывает дверь, и у меня тут же появляется ощущение, будто что-то сильно давит на грудь. «Сейчас у нас два варианта», — спокойно объясняет мужчина. «Я обыскиваю ваши сумки и убеждаюсь, что в них нет ничего, что вам не принадлежит. Вы, конечно, не обязаны на это соглашаться. В таком случае я вызываю полицию». Я дрожу как сумасшедшая, и это видно всем. «Пожалуйста, пожалуйста, никакой полиции. Ничем хорошим это не закончится». Эмили без колебаний ставит свою сумочку на стол, и я повторяю за ней. «Мы ничего не крали», — объявляет она. Засучив рукава, детектив демонстрирует нам пустые руки как доказательство того, что он ничего нам не подсовывает. Затем начинает обыскивать сумки. Сначала мою, потом Эмили. У меня кровь стынет в жилах, когда он с абсолютно пустым выражением лица вытаскивает что-то из сумки. Серебряный браслет с блестящими подвесками из ярко-синих и прозрачных камней. На нем болтается ценник. «Я это не брала!» кричит Эмили, отшатываясь назад. «Я бы никогда!» Мне безмерно ее жаль. Она должна была великолепно провести день, повеселиться. А теперь... Это моя вина. Это может быть только моя вина. «Отпустите ее», — шепотом прошу я, после чего повторяю уже более твердым голосом. «Отпустите ее. Это не она». «Кто же тогда?» — невозмутимо спрашивает детектив. Он давно это знает. Вероятно, знал с самого начала, ведь явно сам все видел. Это я. А теперь отпустите девочку. У Эмили вырывается ошарашенное «Что?», а молодой человек скрещивает руки на груди и просто смотрит на меня. Ничего не выражающим, и тем не менее пронизывающим взглядом. Он меня пугает, хотя, возможно, мне всего лишь мерещится странное понимающее выражение его глаз. «Билли, ты же ничего мне не подкинула! Билли!» «Может, и да. А теперь, пожалуйста, уходи, иди домой. Я разберусь». «Вы здесь не в первый раз, верно?» — произносит мужчина. «Знаете, как все проходит?» «Как все проходит?» Меня охватывает страшное подозрение. Этот такой трюк — шантажировать и приставать к пойманным воровкам, принуждать их. К горлу подступает желчь, когда на меня вновь набрасываются прошлогодние воспоминания. Рука того отвратительного мужика на моей груди, его колено грубо раздвигает мне ноги. Только благодаря Тристану не случилось ничего более ужасного. Ему и его потребности всегда все держать под контролем. Потребность, которая разрушила наши отношения. За несколько недель до этого он установил на мой телефон приложение, позволяющее определить, где находится устройство, если я вдруг опять потеряю мобильник. С помощью этого приложения он сумел вовремя найти меня в переулке за магазином. Тристан отшвырнул от меня того подонка, врезал ему, обнял меня и отвел домой. Тогда дело было в похожей вещице. Маленькой и блестящей, как и в большинстве случаев раньше. Покрытая черным лаком перьевая ручка со сверкающими кристаллами Сваровски. До тех пор меня никогда не ловили, но проблема возникла уже давно. В первый раз я прикарманила что-то в 13 или 14 лет. Это было испытание храбрости. Две девчонки из моего класса сделали то же самое. Вот только им от этого стало не по себе. Я же, помимо огромного стыда, испытала кое-что другое. Приятное ощущение, точнее не назовешь. Что-то сродни свободе. Я желала и брала. Делала, что хотела. И никто не мог меня осудить или наказать, поскольку никто об этом не знал. Год или два спустя я бросила дюжину таких побрякушек отцу под ноги и попросила о помощи, потому что заметила, что не могу остановиться. Папа записал меня к психологу, чтобы как можно скорее избавиться от этой проблемы. Психолог объясняла мне то, что я сама уже сотни раз читала в книгах. «На самом деле тебе не нужны эти вещи, Сибил. В действительности тебе нужно что-то другое, но оно всегда кажется таким далеким, правильно? Настолько недостижимым, что ты начала присваивать мелкие предметы, которых у тебя быть не должно. Мы говорили о моей матери и о том, что я по ней скучаю. Для отца все было ясно. Она ушла, следовательно, все случившееся, целиком и полностью ее вина. Не помню, чтобы после этого он сказал о ней хоть одно доброе слово. Не помню ни одного своего разговора с ней по телефону, о котором он бы не отпустил презрительного комментария. Ни одной встречи, от которой он бы не пытался меня отговорить. Нередко успешно. Он очень гордился моими успехами и хорошими оценками. Чего еще мне надо? Да, чего? Однако об этом психолог больше не захотела со мной говорить, и я сообразила, что, возможно, она не совсем объективно исследовала причины моего психического заболевания. Все-таки платил ей мой отец. С этого дня изменились три вещи. Психотерапия стала бесполезной, потому что отныне я знала, что от меня желали услышать. Что нужно сказать, чтобы на меня поставили штамп «выздоровела» и оставили в покое. Я стала воровать редко и больше не попадалась. На всякий случай каждый день упражнялась в маленьких хитростях и достигла такого уровня аккуратности и ловкости, что могла бы стащить кольцо с пальца королевы, а она бы не заметила. И не говорила больше ни слова, ни единого, пока не начала встречаться с Тристаном, и рано или поздно мне не показалось, что я больше не могу от него это скрывать. От Тристана, который заботился обо мне, который следил, чтобы такого больше не случалось, который взял контроль в свои руки. Это было чувство освобождения и одновременно совершенно неправильное, потому что с каждой крупицей ответственности он отнимал у меня частицу меня самой, пока в конце концов не осталась полностью опустошенная Сибил Фолкнер. Лучшие оценки, идеальный маникюр, не забывай улыбаться. Всегда все с хэштегом «решетка инстапрети». Оглядываясь назад, я удивляюсь, как продержалась почти 2 года, пока не начала сомневаться, что хочу этого, всего этого. Опеку Тристана, жизнь под постоянным давлением ожидания отца, юриспруденцию, потому что логично ведь работать в фирме, на двери которой и так уже написана моя фамилия. Эту идеальную жизнь, в которой ты не можешь упасть, потому что висишь на ниточках или на цепях. Я поняла, что должна буду их перерезать. Но потом потеряла Тристана в толпе в Харац, и стоило мне всего на миг остаться без присмотра, как все началось сначала. Как сейчас. Как будто между этими событиями не прошел целый год. «Я хочу, чтобы ты ушла, Эмили», — твердо произношу я. «Мне нужно все тут уладить. Это моя вина, только моя. Я взяла браслет и ужасно сожалею». Она тяжело сглатывает. «Но зачем?» Мне всегда было стыдно это озвучивать. Как будто такие вещи легче контролировать, если не называть их своими именами. Но, очевидно, это большая глупая ошибка. А теперь уже все равно. Я клептоманка.